Часть 1. Глава 1. «Как вы себя чувствуете?» – послышался вполне приятный девичий голос. Иван проснулся уже давно, но не пытался подняться, а прислушивался к ощущениям организма. Ему приснился страшный сон, будто он летел на корабле, и вдруг этот корабль взорвался. Чувство тревоги не проходило. «Может, это такое постоперационное состояние?» Что он помнил перед погружением в Киглиусон? Рейдеры двигались к бастиону пиратов, и ему за время перемещения в пространстве должны были сменить имплантат, в котором была информация. Если учесть все неприятности предыдущих событий, то информация дорогая, а значит очень опасная. Ведь ради нее пираты на планете Рофль сцепились с галактическими рейдерами, а это было достаточно дерзко по отношению к служителям Вселенского закона. «Надо поговорить с Эрдюком», – твердо решил Иван и тут вдруг вспомнил, что его спросили о самочувствии. Выходит, на большом патрульном корабле галактических рейдеров «Свободный» имеется и молодой женский персонал. Иван сел на… «Это что за военная кушетка?» – удивился пациент, осматривая чересчур шикарное ложе. «Рейдеры – ценители утонченности?» Иван находился в небольшой, непривычно роскошно украшенной комнате, сидя на ажурно исполненной кровати. Позолоченные завитушки ее спинок блестели драгоценными камнями. «Что за... я все еще сплю?» – размышлял Иван, озираясь. В комнате никого не было, и дверь оказалась закрыта. «Тогда откуда голос?» «Видимо, вам уже лучше, тогда я пойду». Вновь послышался тот же голос, и дверь открылась. На пороге возник широкоплечий детина за 2 метра ростом, в строгом, похожем на форму, мундире. Его загорелое скуластое лицо было почти человеческим. Почти, потому что у здоровяка вместо носа имелся лишь небольшой вертикальный гребень, выпирающий от лба до верхней губы. Все остальное соответствовало норме. Даже сидеющие волосы были аккуратно зачесаны назад, с правым пробором. Вот только вопрошающий голос этому стареющему крепышу никак не подходил. «Здрасте», – немного растерянно сказал Иван, слегка кивнув. «Я капитан малого королевского крейсера «Сияние», – босовито представился здоровяк. Иван выдохнул с облегчением, а он ведь уже испугался, что попал в руки космических евнухов. «Ваше королевское высочество!» Склонившись и отойдя в сторону, пропуская следующего посетителя в роскошные апартаменты, сказал капитан крейсера. «И все-таки, как вы себя чувствуете?» Послышался тот же приятный голос вошедшей королевской особы. «Галактические рейдеры стали настолько бестактны, что даже не встают при появлении дамы». Хмурил брови капитан, стоя за спиной принцессы. Иван смущенно поднялся и склонил голову. «Прошу прощения, ваше королевское высочество», – едва заметно улыбнулся Иван. Он даже не сразу понял, что его окрестили рейдером. «Как вас звать, офицер?» – спросила принцесса. Иван удивился, что девушка, в отличие от капитана, выглядела обычным человеком. Принцесса имела миловидные черты лица, хотя нос был слегка широковат, но это нисколько не портило впечатление. Ее кожа немного искрилась, словно от светящегося крема. Большие светло-серые глаза внимательно разглядывали Ивана. «Меня зовут И...» – начал Иван, но на мгновение задумался. «Почему капитан меня назвал рейдером, а принцесса – офицером?» «Ваше королевское высочество!» – обратился к принцессе капитан. «Такое бывает после кораблекрушения. Он ведь наверняка единственный выживший из БПК «Свободный». «Значит, взрыв корабля мне не приснился», — хмурясь подумал Иван, глядя в пол. «И что мы имеем? Я в одежде галактических рейдеров, хотя она и относилась к нательному белью. Корабль разбит пиратами, а мой глаз... Его поменяли или нет?» Иван похолодел, ведь если имплантат так и остался пиратским, значит, его отследят. «Что с моим кораблем?» – вдруг немного рисковато спросил он, обратившись к капитану. «Где мы находимся?» «Раз его считают рейдером, значит, надо побыть рейдером. Капитан посмотрел на принцессу, и она кивнула, дав разрешение ответить. «Вы что-нибудь помните?» – спросил капитан у Ивана. Иван помотал головой. «Мы в мертвом космосе», – начал здоровяк в мундире Королевского флота. «Вчера мы наткнулись на Киглио-капсулу медицинского блока патрульного корабля, в которой находились вы. Все, что мы смогли выявить из остаточной памяти вашего судна, это то, что БПК «Свободный» подвергся атаке и был уничтожен, а вашу капсулу отстрелила аварийная система. Не знаю, сколько вы находились в Киглио-сне, она шла инерционным движением. Сопротивления в космосе нет, поэтому вы могли так путешествовать от нескольких дней до нескольких месяцев, а то и лет. Я не знаю ресурс жизнеобеспечения ваших капсул». «Точно не лет», – помотал головой Иван. «Иначе вы бы нашли в капсуле мой труп». Иван пытался переварить услышанное, но это как-то не укладывалось у него в голове. Сколько он был в Киглио-сне? Сколько ему осталось, пока временный глазной имплантат его не убьет? «Почему вы так уверены?» – спросил капитан, внимательно наблюдая за спасенным. «Можно мне воды?» – растерянно охрипшим голосом попросил Иван, не ответив на вопрос капитана, после чего добавил. «Прошу прощения, ваше высочество, я не ответил на ваши вопросы. Меня зовут Бес, и чувствую я себя здоровым, вроде». Принцесса повернулась к капитану. «Арунпа, дайте ему одежду, чтобы он не садился за стол в медицинском белье», — мягко приказала она здоровяку и, глянув на Ивана, добавила. «Жду вас за обедом». Принцесса повернулась и скрылась в коридоре. Капитан поклонился ей, после чего мотнул головой, призывая. «Пойдемте со мной, Бес». Внутренние помещения малого крейсера не походили на космический корабль из-за своего королевского убранства. Повсюду роскошный интерьер, блеск драгоценных камней и благородного металла. Иван, конечно, понимал, что эта часть корабля оформлена именно под королевскую особу, а служебные помещения имеют более функциональное назначение. Сейчас Иван сидел в большом зале за длинным столом напротив принцессы. Им подавали различные блюда, и страх отравиться неизвестной ему пищей был забит в самый дальний угол озверевшим в данный момент голодом. Иван плюнул на королевский этикет, которого он к тому же не знал, и сейчас уплетал за обе щеки, наслаждаясь пищей. Очень вкусной пищей. «Принцесса Мармира», – обратился Иван к королевской особе, которая с улыбкой наблюдала, как он поедает порцию за порцией. «Я могу к вам так обращаться?» «Да, Бес», – кивнула она. «Мне так будет уютней». «Я хотел спросить», – осторожно начал Иван. «Говорите спокойно, мы здесь одни, и слуги ничего не услышат», – махнула она маленькой ручкой. «У меня не совсем корректный вопрос», – продолжил Иван, но заметил, что принцессу это даже заинтересовало. «Скажите, вы из какой расы? Из скопления звездных систем Викаир? Вы абординианка?» Мармира улыбнулась. «Нет, наша раса Тейпей, из галактики Сита-Сато», – продолжала улыбаться принцесса. «И мы отличаемся от вас, абординианцев. Подойдите». Иван удивленно поднял брови, но, увидев ее призыв рукой, встал из-за стола и, мягко ступая по пушистому ковру, направился к сидевшей с противоположного торца стола принцессе. Остановившись в метре от нее, Иван замялся, ожидая, что же такого хочет сказать юная королевская особа. Но девушка молча протянула ему миниатюрную ручку с тонкими пальцами, кожа которой также поблескивала, как и кожа лица. Глядя на нерешительность рейдера, принцесса сказала: «Возьмите меня за руку». Иван машинально вытер ладонь о штанину и, на короткое время замявшись, осторожно взял предложенную руку в свою грубоватую ладонь. Она оказалась слегка прохладной и немного шершавой. «Присмотритесь к моей коже», – попросила принцесса. И Иван увидел, кожу в мизерных чешуйках покрывал сверкающий налет. Он непроизвольно сжал ее ладонь и, испугавшись, глянул принцессе в глаза. Но глаза девушки сияли весельем. «Вы видите?» – улыбнулась принцесса Мармира и осторожно освободила руку из схватки рейдера. «Извините, ваше высочество». Отступив на шаг, Иван склонил голову. «Все нормально», – успокоила она его. «С абординянцами я уже встречалась не раз, и реакция была схожей». «Разрешите, я вернусь за стол?» – чувствуя себя неловко, спросил Иван, вновь глянув в ее большие светло-серые глаза. «Да, пожалуйста», – кивнула принцесса, а после секундной паузы продолжила. «Давайте перейдем на «ты». «Если только наедине», – кивнул Иван и добавил. «При ваших подданных я не смогу к вам так обращаться». Теперь настала очередь кивать принцессе. После сытного обеда навалившийся было сон развеялся экскурсией по кораблю. Принцесса повела Ивана по закоулкам королевского блока, рассказывая, что у них и где находится. За ними по пятам следовали двое слуг, но землянин был уверен, что они выполняли и роль телохранителей, так как имели при себе небольшое оружие, видимо, пистолеты. «Эта часть корабля может двигаться также самостоятельно, без основной громадины крейсера», рассказывала принцесса Мармира. «Вот только по боевым частям Арунпа не разрешит вас провести, он очень строгий капитан». «Я думаю, любой военный не станет показывать достижения своей военной инженерии представителю другой цивилизации», легко улыбнулся Иван. «Вы правы», поддержала улыбку принцесса и вспомнила, что хотела спросить за обедом. «Бес, почему вы так уверенно сказали, что путешествовали в капсуле меньше года?» Иван задумался, рассказать или нет. Ведь если не говорить, что за ним охотятся пираты, а просто соврать про ранение и потерю глаза, замененного на временный, то, возможно, поверят. Они вошли в бальный зал и остановились в его центре. Иван выдохнул и начал рассказ. «Пока я мало что помню о предшествующих событиях. Видимо, капитан прав насчет моего состояния после кораблекрушения. Но точно знаю, почему находился в медблоке, упакованном в киглиокапсулу». Начал сочинять легенду Иван. «Почему?» Заинтригованно, по-детски выпалила принцесса. Иван вздохнул, накаляя атмосферу рассказа, и, глядя в пол, заговорил. «У нас была ожесточенная стычка с пиратами, и я лишился своего киберглаза. На нашем корабле не было необходимого имплантата, и мне поставили временный, но он...» «Что?» Чуть не вскрикнула Мармира, махнув рукой слугам, чтобы те удалились. «Он рассчитан на полгода, вроде, а потом...» Иван грустно усмехнулся. «Потом он начнет разрушаться, пока не разрушит и мой мозг. Вот такая занимательная история. И раз я еще живой, значит, полгода не прошло». Принцесса смотрела встревоженным взглядом на улыбавшегося рейдера и не понимала, как он так спокойно говорит, ведь в любой момент он может погибнуть. «Надо срочно связаться с рейдерами», – выпалила она. «Ах, мы же в мертвом космосе, здесь никаких галактических станций связи нет», – прикусила губу принцесса. «Успокойтесь, ваше высочество, связываться с галорейдерской сетью сейчас нельзя», – помотал головой Иван, став серьезным. «Но почему?» – принцесса округлила и так огромные глаза. Иван вздохнул. «Всего я вам не могу рассказать. Вы должны понимать, что есть спецзадание», — продолжил сочинять легенду офицер галактических рейдеров. «В общем, только это между нами», — перешел на шепот Иван. Принцесса энергично закивала и придвинулась, машинально глянув на закрытые двери зала. «Сейчас мы ведем войну с пиратами», — продолжил Иван. А у них появился способ перехвата наших докладов о боевых операциях. Командование считает, что среди своих есть Крот. «Крот? Это что?» Не поняла принцесса. Иван вздохнул, делая такое лицо, будто решает рассказать военную тайну или нет. Принцесса прикусила губу, став похожей на обычную земную девчонку, если не обращать внимания на ее ошеломительно драгоценный походно-королевский наряд. Крот — это предатель, который сливает тайную информацию. Все же решился Иван. Принцесса ахнула, закрыв рот ладонями. «Вы его поймаете?» — не удержалась она. Иван сделал снисходительный взгляд и улыбнулся. «Конечно, поймаем. У нас даже есть подозреваемый. Он внезапно сделался серьезным. Я тебе этого не говорил». Принцесса так энергично замотала головой, что немного растрепала прическу. «Ты мне сегодня ничего не рассказывал», — в готовности выпалила она. «Хорошо», — успокоился Иван, поражаясь, как ему легко удается врать, да так, что офицеру вроде даже верят. «Что-то я себе плохо представляю, как Крот сливает информацию. Разве она у вас хранится в жидком виде?» Задала вопрос принцесса, и Иван чуть было не расхохотался. Он прикусил язык, чтобы боль отогнала веселье, отчего жутко поморщился. Принцесса Мармира, страдальческое выражение лица гостя, поняла по-своему. «Прости, ты и так много рассказал того, что тебе было запрещено», — смутилась она. Иван деланно тяжело вздохнул. Они прошли к удобному дивану, расположенному между двух стеллажей с книгами, и оба опустились на мягкие подушки. От убранства помещений у Ивана уже давно рябило в глазах, но он продолжал смотреть на стены в золотых узорах, на внушительные до потолка книжные полки. Сейчас ему было стыдно, что он так нагло врал этой королевской особе. Только что он мог поделать в данной ситуации? Ему нужно было как можно быстрее добраться до цивилизации. Теперь Иван понимал, почему пираты еще не вышли на след. Здесь было два варианта. Первый, потому что он оказался в мертвом космосе, где вообще нет никаких станций связи и слежения. Второй, ему все же успели заменить имплантат, и пиратская глазная контрабанда развеялась в пыль вместе с БПК «Свободный». Как же Ивану сейчас хотелось верить во второй вариант. На предплечье легла рука принцессы. «А можно что-нибудь сделать с ним? С твоим глазом? То есть здесь, на моем корабле, мои врачи смогут тебе помочь?» Участливо спросила она. «Только если у вас на крейсере имеется киглиосферная лаборатория и запасной имплантат», — невесело усмехнулся Иван. До него только сейчас дошло, что и правда, в любой момент он может умереть. От этих мыслей стало немного не по себе. По спине пробежал холодок, и Ивана передернуло. Теперь принцесса правильно поняла реакцию рейдера. Она не знала, как ему помочь. Ведь на их крейсере действительно не было такой лаборатории. А до ее родной галактики еще неделя полета. Как отвлечь абординианца от мыслей о вероятной кончине? «Ты прав, бес. У нас нет такой лаборатории», — горько вздохнула Мармира. «Но у нас есть разное оборудование в операционном блоке. Может, мы сделаем диагностику твоего глаза? Вдруг удастся определить, когда имплантат начнет разрушаться. Тогда...» Иван потрогал правый глаз. Когда-то на базе наемников вместе с упрочнением его организма кибионикой и доработкой скелета киглиосом Ивану поставили глазной киберимплантат. Это очень дорогая, как и все остальное, вещь, ведь в глаз встроены наводка на цель, вычленение противника среди дружественных сил, а главное и самое паршивое, в нем имелся отслеживающийся чип – жучок, с помощью которого Ивана отслеживают. И когда его к Йорту, отряду бойцов, пришлось бежать с поля боя, можно сказать, принудительно загнанных в ранг дезертиров, Иван с соратниками обратился к пиратам за помощью избавить их от этих маячков. Все было бы хорошо, но пираты играли свою игру, заменив один глаз с отслеживаемым устройством на другой. Вот и получилось, что не успел землянин отделаться от одного преследователя, нашел сразу второго, так как хитрые пираты решили с его глазным имплантатом передать закачанную в нейрочип информационную контрабанду. Иван посмотрел на принцессу. «А знаешь, ты права. Давай продиагностируемся». Почти по-настоящему веселясь, сказал Иван. Он надеялся, что их приборы увидят лишь обычный ГМИ, генно-модульный имплантат. Ведь, возможно, рейдеры действительно успели сделать операцию. Принцесса посмотрела в необычные глаза офицера рейдеров. Зелень зрачка вмешивала в себя голубой небосвод, будто тот кружился в травяной зелени, как в водовороте. Вдобавок на радужке в этом завихрении пестрели редкие черные мелкие точки. «Словно галактики поселились у него в глазах», — подумала Мармира. Ей нравилось скуластое, немного угловатое и грубоватое лицо беса, его прямой нос и малость оттопыренные сверху уши, а жесткие на вид волосы цвета вселенной, почти черные, серебристыми вкраплениями седины захотелось погладить. Она одернула свои мысли и смущенно улыбнулась.